Глава 7. Бич Джерниган и Дик Эллисон. 1. Бич Джерниган радовался обращению, как никто другой в Хейвене. Явись перед ним Томиноки Регардо с ядерным оружием под мышкой и предложи разместить по бомбе в 7 крупнейших городах мира, он бы, не задумываясь, кинулся обзванивать агентство по продаже авиабилетов. Даже на фоне жителей городка, проникнутого духом безбожного фанатизма, Бич выделялся чрезмерным рвением. Если бы он только узнал о растущих сомнениях Гарденера, то убрал бы его с дороги, причем навсегда и сразу же, или быстрее. На это у Джернигана были свои веские причины. В мае, где-то после дня рождения Хилли Брауна, Бич обзавелся беспрестанным отрывистым сухим кашлем. Что самое страшное, без насморка и повышения температуры. Потом стало еще хуже, когда в мокроте начали появляться капельки крови. Когда содержишь закусочную, кашель тебе вообще ни к чему. Посетителям это не по нраву, на нервы действует. Рано или поздно кто-нибудь сообщит в отдел здравоохранения, и заведение прикроют на несколько дней до выяснения результатов медобследования. Хейвен Ленч и так-то еле держался на плаву. Бич по 12 часов в сутки подавал блюда быстрого приготовления и с трудом наскребал $65 в неделю. Не будь он единоличным хозяином, давно прогорел бы. Так что терять летние дни Джернигану совсем не хотелось. А лето было уже не за горами, и он обратился к доктору Уорвику. Старина Уорвик направил Бича в Дерри Хоум на рентгенографию грудной клетки. Получив снимок, доктор изучал его добрых 20 секунд, потом вызвал пациента и напрямик заявил: «Бич, у меня плохие новости, лучше сядь». Тот сел, а мог бы и просто свалиться на пол, не окажись рядом стула. Ноги вдруг подкосились. В мае жители Хейвена еще не пользовались телепатией, но Бичу хватило и средних человеческих способностей, чтобы все понять, прежде чем врач произнес хоть слово. У него даже не туберкулез, рак легких, с большой буквы «Р». Но то в мае. Теперь же, в июле, Бич был здоров как бык. Доктор Уорвик обещал ему госпитализацию не позже 15 числа, однако все сроки вышли, а несостоявшийся больной ел за семерых, пялился на женщин, ревел на подчиненных медведям и вообще чувствовал себя так, словно был готов обогнать самого Бобби Тремейна. На повторный рентген он решил не ходить. Зачем? Джерниган и так знал, что темное пятнышко в левом легком бесследно исчезло. Да и в конце концов, если возникнет нужда, он возьмет отгул и сам соберет рентгеновский аппарат. Что там собирать-то? Однако теперь, после взрыва, нужно было мастерить совсем другие приборы. И срочно. Горожане провели всеобщее собрание. Не так, как раньше, в ратуше. Теперь этого не требовалось. Бич продолжал поджаривать гамбургеры в Хейвен-Ленче, Нэнси Восс сортировать марки на почте, Бобби Тремейн торчал под своим челленджером, прилаживая акваланг с обратной тягой, благодаря которому сможет покрывать 70 миль на одном галлоне топлива. Не бензиновая таблетка, Бобби Андерсон, но все же. Ньют Берингер, чертовски ясно понимавший, что времени почти не осталось, во всю мочь гнал к магазинчику Эпплгейта. Неважно, кто где находился и чем занимался в это время, все они были вместе, в сети безмолвных голосов, тех, что до смерти перепугали Рут. Не прошло и 45 минут после взрыва, как у Генри Эпплгейта собрались человек 70. С тех пор, как заправка Shell осталась практически без оборудования для ремонта и тюнинга, заведение Генри считалось самой крупной и солидно оснащенной мастерской в городе. Примерно 2 часа спустя Кристина Линдли, в свои 17 успевшие победить на 14-м ежегодном конкурсе фотографов штата Мэн, вернулась из города перепуганная, запыхавшаяся и возбужденная, если на то пошло, после поездки с Бобом Тремейном на скорости больше 110 миль. Когда Бобби как следует разгонял свой додж, тот обращался в размытую желтую полосу над дорогой. девушка получила задание напечатать два снимка ратуши. Весьма деликатное дело, ведь здание превратилось в кучу кирпичных обломков и штукатурки с покореженным часовым механизмом посередине, а значит, новую фотографию предстояло скопировать с уже имеющейся. Кристина в спешке перелистала альбом с вырезанными из прессы видами города. Ньют мысленно подсказал ей искать не где-нибудь, а в личном офисе Рут Макосланд. Два снимка хорошего качества пришлось сразу отвергнуть. Они были черно-белыми. А замысел заключался в том, чтобы построить иллюзию, ратушу, которую все бы видели, но сквозь которую смог бы пролететь самолет. Словом, жители Хейвена намеревались спровоцировать прямо в небо гигантский слайд. Превосходный фокус! Хилли Браун бы обзавидовался. Уже начиная терять надежду, Кристина вдруг обнаружила великолепное, отчетливое фото ратуши, да еще и сделанное под нужным углом, так что видны были сразу две стороны. Отлично! Это придаст изображению глубину. Внизу, аккуратным почерком Рут, было написано, что снимок взят из Yankee Magazine, пятый номер, за 87-й год. «Нам пора, Крис», — напомнил Бобби, даже не потрудившись разжать губы и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, словно малыш, которому приспичило в туалет. «Да, конечно, сейчас», — она осеклась. «Ох ты, ой, мамочки!» Бобби Тремейн поспешил подойти. «Да что такое?» Кристина молча указала на фотографию. «Вот черт!» — вслух вырвалось у мужчины. Девушка только кивнула.